«Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отомкнитесь, я коза на лугу была, ела травку шелковую, пила воду студеную, бежит молочко по вымечку, из вымечка по копыточкам, с копыт на зеленую траву». Слышат козлятки, будто маменькин голосок. Слышат козлятки матушкину песенку. Видят козлятки белую лапочку. Открыли, отомкнули козлята дверь. Волк и прыгнул в избу, да всех козляток и съел. Только самый маленький козленок в печку влез. Там волк его не нашел. Проглотил волк шестерых козлят, пошел в лес, лег под кусты, да заснул крепким сном. А коза домой пришла, видит, двери отперты, лавки опрокинуты, стекла выбиты. Нет козлятушек, нет ребятушек, нет нигде милых детушек. Стала коза горько плакать, рыдать. Вдруг слышит, кто-то в печи пищит. Подошла коза к печи, вытащила козленочка. Он ей все и рассказал. Взяла коза большие ножницы, серой шерсти клубок, да иголочку, и в лес отправилась. Видит, под кустом волк спит, страшным голосом храпит. Тут коза ему разрезала живот, да и выскочили все козлятушки, да и выскочили все ребятушки, целым-целехоньки, живым-живехоньки. Вот радости-то было. А коза волку в живот больших камней положила, да серой шерстью живот зашила, будто ничего и не было. Проснулся волк, пить захотел. Подошел волк к колодцу. Нагнулся, а камни тяжелые, и потянули его вниз. Упал волк в колодец и утонул. А коза с козлятками пошла домой жить, молоко пить, добра наживать, песни распевать.